Глава 11. Вопросы. Фаина. Тенриэль занес меня в большую шикарную залу, богато украшенную позолотой, хрусталем и сияющими камнями. Он поставил меня на ноги прямо посреди всего этого великолепия, и я замерла. Казалось, что под ногами не пол, а водная гладь. Шагнешь, и пойдут круги. А в огромные окна ярко светило солнце, и прорывались облака. «Позволь, для начала я проведу тебе экскурсию по моему дому», — воодушевленно предложил брюнет. «Ну, правильно. Зря, что ли, жилище украшал к моему визиту». Не услышав возражений, он взял меня под руку и повел к выходу, по дороге рассказывая. «Это самая большая бальная зала. На нижнем этаже есть еще одна, поменьше. Обеденный зал на первом, гостиная на втором. Туда мы сейчас и направляемся». Замок находится на вершине горы, и попасть в него можно только порталом. Это мое родовое гнездо. Ему больше 10 000 лет. В хорошем состоянии он поддерживается магией и моими верными слугами. Чтобы нам сегодня никто не мешал, я дал всем выходной. Все ясно. Даже если буду кричать, меня никто не услышит. Прелестно. Тенриэль, у меня к тебе несколько вопросов. Обратилась я к нему, когда мы уже посетили его богатую библиотеку, заглянули в несколько комнат и вышли в длинный светлый коридор. Под потолком сияли разноцветные светлячки, мраморные стены мерцали, а пол был усеян лепестками. Выглядело красиво и романтично, волшебно, а главный сказочник окутывал меня обожанием во взгляде. «Я весь внимание, милая фея», — с готовностью отозвался он. «Ты упоминал, что хоть мои магические потоки нестабильны, но они идеально переплетаются с твоей магией. Я не понимаю, как это возможно. Эрни говорил, что магия фей глушит эльфийскую. Почему моя магия не блокирует твою?» — спросила я. «Хороший вопрос», — брюнет посмотрел на меня с уважением. «Все дело в моих навыках. Я долгое время тренировался с Алиной и понял, что самое главное — не пытаться подчинить магические потоки феи. С ними надо взаимодействовать, нежно обволакивать, играть с ними и ласкать». Голос эльфа прозвучал с чувственной хрипотцой, словно он объяснял, что намерен делать с моим телом, а не с какими-то там потоками. Я прониклась и нервно сглотнула. «Что стало с твоей женой?» — задала я ему вопрос в лоб, и Тенриэль сразу переменился в лице, утратив всю свою игривость и повадки Казановы. Он быстро отвернулся, но я успела заметить, какая боль промелькнула в его глазах. «Она погибла», — сдержанно ответил эльф. «Я расскажу тебе об этом только позже. Хорошо, Фаина?» Я кивнула. «Ты снова назвал меня полным именем. Откуда ты его знаешь? И я никому его не называла в этом мире», — настороженно уточнила я. «Я не только замок украшал, но и наводила тебе справки», — мягко улыбнулся Тенриэль. «Мы уже успели спуститься на 2 этажа по широкой лестнице, и брюнет подвел меня к одной из дверей. Распахнув ее, он пропустил меня вперед. С интересом озираясь, я рассматривала богато обставленную гостиную, достойную короля. «Прошу, присаживайся». Он подвел меня к коричневому кожаному дивану, стоявшему перед ровным белоснежным квадратом на стене, и опустился рядом со мной. Пока я гадала, что это за последний писк эльфийского искусства, белый аналог черного квадрата Малевича или просто какая-то фишка для медитации, Тенриэль взмахнул рукой, и к нам подкатился невысокий столик, уставленный едой, накрытый на 2 персоны. Щелчок пальцами, и на месте квадрата высветилась картинка с изображением старинной книги. «Аларис!» — четко скомандовал Тенриэль, и страницы книги ожили, быстро перелистываясь. В конце концов, этот фолиант замер, раскрывшись примерно посередине. «У меня раскрылся рот. Я прочитала там не только свое имя, Фаина Аларис Дарситар, но и мамы с бабушкой, Полина Аларис Серебрянская и Ирина Аларис Васильева. А еще я увидела длинный список имен других своих предков. Причем многие мужские имена были написаны вместе с числительным. Илиан Аларис I, Илиан Аларис II, Александр Аларис I, Александр Аларис II и так далее. Это книга семейств. Она магическая. В ней отражаются все родовые ветви нашего мира, Эксилона. Как у главы Эльфийского совета, у меня есть к ней доступ. Видишь, пока что ты последняя в своем роду, а ведет он свое начало от древних королей царства феи Фейрана. Так что ты принцесса, моя милая фея», — ошарашил он меня. «Ага, ты только предупреди заранее, когда карета в тыкву превратится», — ошарашенно пробормотала я. «Какая карета?» — не понял Тенриэль. «Неважно. Ты обещал рассказать, кто такие феи, и почему из всех Аларисов осталась только я», — выжидательно посмотрела я на него. «Может, сначала позавтракаем?» Взяв с тарелки ягоду клубники, он обмакнул ее в белый крем на изящном блюдце и поднес к моим губам.